Притчи о пропавшей овце и потерянной монете. Мытари и грешники видели, что Иисус Христос жалеет их и что Он готов простить их, если они раскаются, что надобно только слушать и делать то, чему Он учит, и они могут спастись. Грешники и грешницы ходили сзади Иисуса Христа и ловили каждое Его слово. Они любили Спасителя. Фарисеям и книжникам не нравилось, зачем Иисус Христос не гонит от себя грешников, а ласково разговаривает с ними и даже ест с ними. Иисус Христос сказал им: «Кто из вас, имея 100 овец и потерявши одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет искать пропавшей, пока найдет ее? А нашедши с радостью понесет ее на своих плечах и, пришедший домой, позовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел заблудившуюся овцу». Говорю вам, что так и на небе более радости бывает об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, которые думают, что им не в чем каяться. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не выметит из комнаты и не поищет хорошенько, пока не найдет. А нашедши созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся.